Стратегическое планирование по системе StratMesh. StratMesh – это стратегическая смесь. Это известный и, на мой взгляд, наиболее удобный подход к разработке стратегии. Разработка ведется в три этапа. После реализации первого маркетингового проекта и получения положительных финансовых результатов пора переходить к стратегическим целям. На первом этапе вы, продолжая делать анализ внешней маркетинговой среды, все время находите какие-то новые возможности. Через какое-то время вы приходите с этим списком к генеральному директору, и он ставит стратегическую цель. Причем эта цель хоть и цифровая, но не точная. Она основана на тех возможностях внешней маркетинговой среды, которые показались директору наиболее интересными. На втором этапе вы инициируете анализ внутренней маркетинговой среды под стратегическую цель и результаты отдаете на согласование руководителю. На третьем этапе, после того, как утрясены все вопросы внутренней среды, вы разбираете цель на тактические этапы по принципу «одна возможность внешней среды – один этап» и пишете план разработки и внедрения тактического проекта по каждому этапу, естественно, с бюджетом по принципу сетевой бюджетной модели. Обычно план охватывает годовой период и совпадает по времени с финансовым годом для удобства финансирования. Этот план и бюджет утверждается руководством и начинается разработка ГЦР по первому плану. Круг замкнулся.